Глава 17. Хотя само празднование Нового года и, соответственно, награждение подарками или одаривание наградами произошли без моего участия, но шум в лагере до сих пор стоял как в улье во время роения. Уже не один человек успел похвастаться передо мной обновками и заодно поблагодарить. Больше всего впечатление на меня произвел Вальтер. Он сидел у входа в свою оружейную мастерскую и сжимал в одной руке банку консервов. Видно было плохо, но, кажется, это было датское сгущенное молоко, а во второй – губную гармошку. «Чего сидим? Работы нет». Вальтер вскочил, приняв стойку смирно. «Нет, товарищ командир, срочный нет». Ишь, раньше все пытался господином называть. И справляется. С чего вид такой задумчивый? Прямо Кант с Гегелем в одном флаконе. А вы знаете, что я родом из Кёнигсберга, и Иммануил Кант является моим родственником. Очень дальним, правда. Вот к Гегелю точно никакого отношения не имею. А задумался... Вы верите в предзнаменование? Трудно сказать. В приметы, наверное, скорее да, а вот в предзнаменование вряд ли. А я начинаю верить. Нас с сестрой воспитывала тетка. Кирса помнит мать, а отца уже не помнит. Я мать не помню, а отца вообще не видел. Он погиб перед самым концом войны. Мне тогда 2 лет не было, а сестре только исполнилось 5. Но я уже помню послевоенные годы, особенно то, что всегда хотелось есть. Мама умерла в 19-м. Кирса говорит, что она вообще не ела, все отдавала нам. Тогда даже горсть овса была сокровищем. А я помню день, когда впервые досыта наелся. В тот день самым вкусным, невообразимым по великолепию блюдом было сгущенное молоко. Тетя Сиглинд уже не помнит, как эта банка ей досталась, а может и не хочет говорить. Тетя была младше мамы на 5 лет. Она так и не вышла замуж. Но у меня есть кузина. С ее рождением мы прекратили голодать. Кто ее отец, я не знаю, да и не стремлюсь узнать, это не мое дело, но Ханну я люблю, как родную. Даже не из-за того, что ее рождение спасло нашу жизнь. Она великолепная девушка, такая же красавица, как ее мать, и очень добрая. Вальтер помолчал, о чем-то задумавшись или вспоминая. Точно такую же гармошку она подарила мне на 15-летие. У нас с Кирсой никогда не было карманных денег. Понятно, пока мы не нашли работу. А у Ханны они откуда-то появлялись. Иногда она их даже тратила понемногу, но в основном собирала. Пфенинг к пфенингу и 3 раза в год делала подарки на день рождения. Мне, матери и Кирсе. Мы с сестрой тоже дарили ей подарки, но купить ничего не могли, а потому мастерили своими руками. Она так радовалась. Так вот, та гармоника была первым подарком, на который она скопила денег, и это был подарок для меня. Когда ей исполнилось 9 лет, она вдруг начала приносить домой различные сласти. Понемногу. Первый раз она принесла малюсенький сладкий пирожок с патокой и разделила его на 4 части. Всем досталось по совсем крохотному кусочку. Мы с сестрой спрашивали, откуда она взяла деньги, но та упорно молчала. Как и тетя Сиглинд. Так продолжалось с месяц. Пару раз в неделю Ханна приносила что-то вкусное и делила на 4 равные части. А потом как отрезала. Через 3 месяца она сделала мне подарок на день рождения. Да, наверное, так бывает, но совпадение странное. Как кошка сумел так подгадать с подарками для Вальтера? Губная гармоника и сгущенка – не самые частые вещи, что нам попадались среди трофеев. Достанься Вальтеру бритва и крем, я бы не удивился. Может, старшина что-то вызнал про нашего немца? Надо будет спросить. Надеюсь, сейчас с твоими родственниками все нормально. Переживают, конечно, что от тебя нет вестей, но похоронное извещение командование вряд ли направило. А знаешь что? Напиши несколько строк. Ну, типа, жив-здоров, нахожусь в плену. Хотя, нет, про плен не пиши. Скажи, что выполняешь важное задание, и до конца войны от тебя вестей не будет. А можно? «Можно, но учти, я сначала прочту». «Конечно». «Тогда иди, сочиняй, пока работы срочной нет». «Учти, письмо может попасть не в те руки, и твои любимые родственницы тогда пострадают, так что больше тумана, меньше конкретики. Короче, ты понял. Если не сможешь, то лучше пусть они и остаются в неведении». «Я знаю, как написать». «Тогда дерзай». Сзади кто-то прокашлялся. «Не в смысле простужен, а хочет отвлечь меня от занимательной беседы на тему доброго и отзывчивого немецкого народа». «Ну точно. Кошка стоит и так выжидательно на меня поглядывает. Машу Вальтеру рукой и делаю пару шагов навстречу старшине». «Жаловался?» — улыбается кошка. «Да нет. А на что?» «Что не расстреляли?» «Не понял». «Мы же как расстрелы начали, так Вальтер с лица спал, даже аппетита лишился, видно, ждал, что и его в расход пустят. А когда Нефёдов приказал его в строй поставить перед награждением, так вообще чуть ли не под руки держали». «Ну и чего издевались над ним? Не могли сказать, что никто его расстреливать не собирается?» «Да говорили», — старшина махнул рукой. «Только без толку. На самом деле награждать его не собирались, но пришлось, дабы в чувство привести». «Ты бы видел его глаза, когда из строя вызывали. А уж когда он осознал, зачем?» «Ну, Леонид Михайлович, вы, к тому же, с этими подарками еще и в струю попали. Хотя, думаю, он нашел бы, как любой штукенции, особый смысл придать. Тяжелый отходняк, однако. Ты бы его работой какой-никакой загрузил, а то так можно и с глузду съехать». «Сделаю. Я вот что хотел». «Нефёдов с Калиничевым двойной состав сегодня ночью в дозор запускают. Да на несколько дней вроде как. Тогда людям нужно усиленный паёк выдать. Так неплохо бы под это приказ получить. У меня такие затраты по смете, понимаешь ли, не проходят». «Так, а с чего такая движуха?» «Немцы вроде как все загородные патрули свернули и в город согнали. Вот и хотят командиры поляну под себя забрать». «Ну, это правильно, конечно. Они где?» «Где-то в ротных лагерях, и вроде как собираются опять мясной цех потрепать. Малец от Гринюка прибежал, похоже, немцам в Жарцах приказ пришел сворачиваться. Они всю скотину, что еще не переработали, забивают и готовятся грузить тушами. Да и сами собираются стекать. Первый взвод второй роты уже на перехват ушел. Может, и успеют». Только на следующее утро узнал, что не успели. И не успели буквально чуть-чуть, что, как известно, не считается. Даже хвост автоколонны из четырех грузовиков увидели, но не побежишь же за ними бегом. Правда, колонны это у Полоцка обстреляли другие наши бойцы, но также без особого успеха. «Что еще у нас плохого, товарищ лейтенант?» «Вроде ничего». Калиничев удивленно глянул на меня. «Потерь за три предыдущих дня не было. Сейчас наши люди блокировали бывшие позиции противника и пути подхода к ним, как товарищ капитан и приказал. Оттеснить нас немцы смогут, только сконцентрировав крупные силы на направлениях выдвижения, что сейчас им сделать сложно. Считаю, что в данный момент они способны выставить один, максимум два мощных ударных кулака, но во втором случае им придется совсем оголить город. Поступили сведения, что кто-то, скорее всего, ваши уголовники, совершил нападение на городские склады. Ну, положим, они такие же мои, как и твои. Извините, вырвалось. Да ладно. При этом мы не сможем долго держать такое количество людей в отдалении от базы. Мороз, очень длинные переходы, что для смен, что для снабжения продуктами. Они у тебя что, в полях да лесах сидят? Нет, конечно, в деревнях. Пока половина греется и отдыхает, другая все одно службу несет. Не дай бог прошляпим фрицев. Но даже в таком режиме максимум через неделю боеготовность изрядно снизится. Устают люди. Холод, постоянное напряжение. Это он прав. Хоть у нас и некоторое затишье, но постоянный стресс ни здоровью, ни боеготовности плюсов не прибавляет. Проблем с местными жителями нет. При мне не было. А у местных из-за нас проблем не будет? Тут точно ничего не скажешь, как немцам шлея под хвост попадет. Подготовьте им, на всякий случай, расписки о конфискации продуктов. А стоит? Забирать ничего, конечно, не стоит, если, разумеется, сами не предложат, а расписки выдать. Пусть считаются пострадавшими. Только осторожно, как бы немцы не прознали, а то подведем людей под цугундер. Да, не знаешь, Степан Юльку в город уже отвез? Не в курсе. Узнаю. Не дергайся. Занимайся своим делом. Что с движением на железной дороге? Как 2 января состав уронили, так он с тех пор и лежит. Движение прервано полностью. Дорога на север тоже не используется, мы там несколько рельсов поглубже в лес утащили. Не быстрее, конечно, чем взрывать, но экономнее. Шпалы тоже унесли. А что в составе? Что-нибудь ценное есть? Не похоже. Какие-то бетонные конструкции на платформах. Жаль. Этого нам не надо. Что с шоссе? По-ближнему движения нет. Севернее и то, что за Полотой и Железкой, периодически навещаем. Но там только крупные колонны с охраной. Обстреливаем, минируем, не даем расслабляться. Появилась, точнее вернулась старая идея под заморозки сходить, пока немцы в городе блокированы. Это ты про пресловутые корпусные склады Быстрюка? Про них, родимых. Разведку посылал? Только сегодня вернулись. И что там? Тишь и гладь. Совсем движения нет. За 2 дня, ну, почти ноль. И чего тогда туда переться? Так охрану не сняли. Много охраны? Немцев с 10 и полицаев 5 или 6. Полицаи на воротах стоят снаружи, а немцы внутри службу тащат. Вооружение? Один пулемет точно есть, или Максим, или 08 немец. Автоматов не заметили, только винтовки. Есть план? Есть, старый, с уточнениями. Излагай. Все оказалось даже проще, чем предлагал Василий. Немцы тут вдалеке от фронта совсем расслабились, невзирая на почти осажденный Полоцк. Насчет осады это я так, для красного словца, потому как вся наша осада состояла из 1,5 десятков усиленных пулеметами секретов с восточной стороны города. Хотя секрет из 5-6 человек с 2 пулеметами это уже не секрет, а считай крупная засада или огромная кость в чьем-то горле. Короче, не скажу, как службу тащат немцы, но полицаи точно каторгу отбывают. Хотя, какая это каторга, когда половина каторжан на ночь по домам разбегается? Причем половина большая, а именно 3 из 5. Оставшиеся 2 запираются в будки, что перед воротами, и носа на улицу не кажут. Наверное, надеются на бревно, что поперек дороги лежит. Не понимаю вообще, зачем они его положили, или думают, их будут атаковать в автомобильном строю, потому как ничему и никому другому бревно это в принципе помешать не может, только если споткнуться об него в темноте. Немцы службу ночью несут, но, судя по всему, у них 2 одиночных поста, сменяемые каждый час. Такая частая смена, по всей вероятности, из-за мороза, что стоит на улице. Ночью температура явно уходит ниже 20-градусной отметки. Основная проблема состояла в том, что немецкая караулка находилась в одном из 3 здоровенных сараев, из которых данные склады и состояли, а из этого сарая было минимум 4 выхода. Так что легко блокировать караул не получится. Если не приклопнуть всех сразу, то выкуривать немцев будет нелегко. А еще пулемет. С ним тоже странность. Вытаскивают его только днем, а ночью затягивают в караулку. То ли не верят, что ночью на них напасть могут, то ли вообще его для проформы держат. Типа, вдруг начальство приедет, пулемет на месте, бдит. По ночам же начальство не ездит, потому и пулемету отдых. Жорко, правда, наблюдая, как немцы кипяточку в кожах подливают, предположил, что боятся заморозить машинку ночью, но Потапов на это заметил, что можно просто не полностью воду заливать, тогда кожух не разорвет. Так что данное поведение немцев тайна. Пулемет все-таки оказался немецким, на колесном станке. Автоматов, похоже, у них нет, только винтовки, даже не карабины длинные. У полицаев стандартные трехлинейки. Гранат ни у кого не заметили, но гранаты — это такое дело, могут и в кармане лежать, и в караулке прятаться. Действовать решили по старой доброй диверсионной традиции под утро. В будке у полицаев свет керосиновой лампы горел еще час, после того, как те скрылись в своем убежище. Как они там спят без печи, не знаю, но греются, похоже, самогонкой. Пару раз за ночь дверь открывалась, но никто не выходил. Отливали прямо через порог. Строеница была совсем хилая, сколоченная чуть ли не из горбыля, поэтому на нейтрализацию данного объекта выделили 4 человек при пулемете. В крайнем случае просто изрешетят в дуршлаг вместе с содержимым. Снять часовых также не оказалось излишне сложным делом. Никаких подползаний с кинжалом в зубах и прочей романтики. Выстрел в голову, хоть и ослабленным винтовочным патроном из длинноствольного оружия с глушителем, шансов мишени не оставляет. На всякий случай первых стрелков поддержали и вторые. У тех задача была проще – попадание в корпус. Что неудивительно, и те, и другие справились на отлично. Вообще, за прошедшие несколько месяцев как отдельные бойцы, так и подразделения в целом стали здорово отличаться от себя прежних. Не все эти отличия пошли в лучшую сторону. Да, некоторая самоуверенность хороша, но только когда она не превращается в наглость, а многие бойцы стали страдать недооценкой противника. В некоторых случаях ухудшилась дисциплина, и не всегда слегка. Вот и в этот раз не все пошло по маслу. Недавно выпавший снег, не скованный в наст морозом, в ночной тишине не просто похрустывал под ногами, а буквально предательски вопил, что кто-то совсем не вовремя пробирается к немецкой караулке. У Крамского что-то не заладилось с зарядом, кой должен был вынести дверь караулки. Вот тут Епишин с Потаповым и отличились. У обоих были приготовлены связки из немецких толкушек. Решив взять немцев нахрапом, они подскочили к двери. Потапов приготовил связку. Причем сразу умудрился активировать запал. А Епишин со всей дури рванул на себя дверь. Вот только немцы оказались тоже не дураки, и через секунду несостоявшийся вырыватель дверей сидел в снегу на пятой точке с дверной ручкой в руках. Кстати, это его и спасло, потому как пробившие дверь пули просвистели у него над головой, одна даже шапку с собой прихватила. «Василь, текай!» – заорал Григорий во все горло, замахиваясь связкой. На счастье Епишина, да и самого метателя, у 24-х замедлитель горит несколько больше, чем у наших гранат. В среднем секунд 7. Епишин стартовал из положения сидя и помчался на четвереньках, оставляя за собой разрыхленную канаву с медленно оседающей снежной пылью. Это спасло его во второй раз. Теперь к отдельным винтовочным выстрелам, дырявящим дверь, присоединился пулемет, ливанувший пули широким веером. Очередь снова прошла выше мчащегося на карачках Василия, но рванула бок Потапова. Тот покачнулся, но все же отправил гранатную связку под дверь и рванул в другую сторону. Хоть и раненый, но бежавший на двух ногах Григорий сумел отдалиться от взрыва все же дальше, чем Епишин. К тому же он хоть примерно знал, когда раздастся взрыв, потому ни взрывная волна, ни осколки не повредили вовремя упавшему бойцу. А вот второго пара осколков приласкала в повернутую в сторону взрыва кормовую часть, заодно и уронив мордой в снег. Взрыв, хоть и прозвучавший снаружи, немцев тоже изрядно приложил. Стрельба прекратилась. Теперь вход был свободен. Взрывом снесло не только дверь, но и разметало часть стены, сделанной, как и будка на входе, из обыкновенных досок. При этом внутрь обрушился и кусок кровли вместе со снежным сугробом, образовавшимся из-за слишком пологого ската крыши. Точнее, с частью снежного сугроба другая его половина, сорванная ударной волной, сейчас медленно оседала кругом. К Крамской, наконец, справился с зарядом, и хотя двери, что надо было подорвать, уже не было на месте, решил довести дело до логического конца. Запалив кусок огнепроводного шнура, бегом направился к краю стенного провала. Немцы то ли расслышали, что после такого взрыва было крайне проблематично, то ли почуяли, но пара выстрелов изнутри разорвала наступившую тишину, впрочем, не помешавшие саперу забросить следующий подарок и ретироваться. Второй взрыв не породил осколков, как первый, но принес обороняющимся гораздо больше урона, а нападающим меньше. Епишина оттащили уже за угол склада, а Потапов заполз за другой сам и сейчас возился там, видимо, пытаясь перевязать рану или просто остановить кровь. После этого взрыва рухнула еще часть стены. Снег снова взметнулся вверх и послышались крики боли. Теперь можно было продолжать действовать по ранее утвержденному плану. Первая часть коего бездарно пошла псу под хвост. Так как зайти внутрь стало много проще, к пролому метнулись сразу пятеро штурмовиков. Использовать гранаты они не стали, что естественно. Теперь их не защищали от осколков стены, а тут же открыли плотный автоматный огонь. Меньше чем через полминуты все было кончено. Оставалось разобраться с полицаями. Те совершенно не подавали признаков жизни. Поверить в то, что они не слышали грохота взрывов и стрельбы, было сложно. Вряд ли они смогли столько выпить. «Эй, граждане полицейские!» – закричал Байстрюк. «Харе ховаться! Выходи по одному, без оружия!» А в ответ тишина. «Ну, как хотите. Тогда мы сначала вашу хибару из пулемета причешем, а потом подпалим. Коли сразу не убьем, то перед смертью согреетесь». Дверь приоткрылась. «Товарищи, не стреляйте!» «Вот же ж твою-то мать! Дружбан у меня сыскался! Давай, вылезай, гнида!» Сначала один, а затем другой полицай выбрались из будки и встали рядом, заметно дрожа, то ли от холода, то ли от страха. Одеты оба были в тулупы, но вот белых повязок с надписью «Полицай» уже не было. Замаскировались, однако. «Товарищ младший военный юрист», — громко обратился к Тихвинскому, — «займитесь гражданами-предателями». Граждане-предатели задрожали еще сильнее. Так как район был не наш, точнее, мы в этом районе почти не оперировали, то информации именно на этих коллаборационистов у нас не было. Если во время допросов сами не проболтаются о своих возможных преступлениях, то, по всей вероятности, отделаются легким испугом и разбитыми физиономиями. Ну и расписки, конечно, напишут о готовности сотрудничать с частями Красной Армии. Начнут гадости творить, их даже ловить и расстреливать никто не станет. Переправим эти расписки куда надо, их немцы сами шлепнут. Таких расписок накопилось уже немало. Калиничев скоро месяц как собирает их со всех, кому не сильно доверяет. Тихвинский предлагал вообще со всех полицаев и старост собирать, но на это я не дал согласия. Так легко оттолкнуть от себя тех, кто помогает не за страх, а за совесть, а те, кто за страх, будут еще больше бояться. Пришло время разобраться, чего немцы здесь охраняли. Короче, предчувствия меня не обманули. Ни хрена тут нет. Не то чтобы совсем ни хрена. Пиломатериалы, пара сломанных грузовиков, немного шансового инструмента, разрозненные части каких-то машин, но в том числе три полуразобранных или полуразворованных, хотя кому они могут понадобиться, локомобиля. Немного шпал, рельсов и все. Какого черта сюда приперлись? Хорошо еще, что убитых и тяжело раненых нет. Потапов получил касательное ранение, хотя одно ребро вроде сломано. Епишев же два осколка на излете в задницу. При этом убили десяток ганцев возрастной категории от 45 и выше и взяли в плен пару обосравшихся полицаев. Результаты просто поражают воображение. «Старший лейтенант», — позвал командира третьей роты Серегина. «Оставь одно отделение, пусть подготовят тут все. запаливают и догоняют. Хоть и не понимаю, зачем немцы здесь сидели и охраняли этот хлам, но по старой хохлядской пословице, что «не съем, то понадкусываю». Раз для чего-то фрицам этот склад был нужен, то надо, на всякий случай, уничтожить. Лучше бы, конечно, такой тактики придерживаться не на своей земле, но пока придется так. «Леший!» Вот, Тихвинский нарисовался. «С одного я подписку взял, а второй — конченое дерьмо. Надо бы в расход». «Так расходы? Или мне самому его пристрелить?» Настроение ни к черту, но это не повод срываться на подчиненных. «Делайте, что надо, да и пошли отсюда». Козырять воен-юрист не стал. Молча развернулся и убежал. Через минуту раздался одиночный выстрел. Блин, надо было настоящий расстрел гада устроить с приговором и под камеру, а фото на большую землю отправить. Ведь в последней указивке требовали материалы по борьбе с предателями на временно оккупированной территории. Обязательно с фотографиями. Ну, Тихвинский знал же, но не напомнил. То ли не решился командира поправить, то ли копает под меня таким образом. Морда прокурорская. Ладно, в отчете по проведенной операции поставлю ему на вид, что скорость и оперативность не исключает выполнение требований центра. Даже если они высказаны не в виде приказа, а пожелания. Вот так вот. Спихну с больной головы на чуть менее больную. Странно или нет, но в последнее время, кажется, начала развиваться паранойя. Вот, например, наш воен-юрист очень много времени проводит с Зиновьевым. Как бы понятно, что по работе, но мне все время кажется, что они о чем-то сговариваются у меня за спиной. Те взгляды, бросаемые в мою сторону, что ранее пропускал, теперь кажутся подозрительными. Тоже и со словами. Вот и на людях стал срываться. И хотя, как говорится, если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят, но по мне так, это уже выверты психики. С этим надо что-то делать. В то же время слышал, что ни один псих не считает себя психом, а всегда находит внешние причины своей ненормальности. Точнее того, что считают ненормальностью другие, то есть психи по их классификации. Псих скорее будет считать ненормальным весь окружающий мир, чем себя. Черт, совсем запутался, но делать что-то надо. Где найти хорошего психиатра? Кащенко, ау, для тебя работа есть. Обратный поход был сложный. Хоть люди и шли налегке. Хорошо, что в этот раз решили не задействовать гражданский транспорт, хотя кошка и грозился, что можем все ценное не увезти. Ага, не увезли ничего ценного. Полтора десятка саней шло порожняком, чем бы я теперь рассчитывался за помощь. А еще после 10 утра завьюжило. Почти не спавшие ночь люди, да после предыдущего длительного перехода, быстро начали сдавать. Скорость упала до 2 км в час, это так, на глазок. Посовещавшись со старшиной и Серегиным, дал команду становиться на дневку. Преследовать нас сейчас некому, да и след вьюга заметает конкретно, так что дорогу теперь пробивает не головной дозор для всех, а почитай каждый для себя. Караулы, разумеется, выставили усиленные, а затем я буквально провалился в сон. Эта гостья отличалась от прочих. Для начала она не старалась казаться молодой. Нет, старухой она тоже не выглядела. Вполне зрелая женщина лет 40-45. Да и одета не так вызывающе. Покрой ее платья я могу охарактеризовать с большим трудом. Это не сарафан, так как талия, хоть и не ярко выраженная, присутствует. Скорее, это что-то из домашней одежды эпохи царства женщин, как его описал Казимир Валишевский. Этакий переходный этап между старорусским стилем и новой европейской модой. В длинной, переброшенной на грудь цвета вороного крыла косе, тонко проблескивали линии седого серебра. Лицо. Трудно описать лицо. В нем было все. Помните, как это у Блока? Мы помним все. Парижских улиц ад и венецианские прохлады, лимонных рощ далекий аромат и кельна дымные громады. Мы любим плоть и вкус ее, и цвет, и душный смертной плоти запах. Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах? Естественно, это не читалось при взгляде в глаза, а как-то подразумевалось на втором или третьем плане. Было и еще что-то неуловимое. Не материнская теплота, а скорее смешанная со светлой грустью доброта обычной русской женщины, глядящей на потерявшегося ребенка. Возможно, даже связанного с ней дальним, кровным или вовсе некровным родством. В общем, можно еще много нафантазировать, глядя на нее, или через нее, или даже вокруг. А вокруг была осень. Если продолжить аналогию с русскими поэтами, природы увядания, деревья стояли в багрянце с золотом. При этом на продолжавшейся оставаться ярко-лазурной траве не наблюдалось ни единого палого листика. И среди этого бешеного сочетания красок спокойно стояла молчаливая фигура в сером. Ну и кто у нас в этот раз пожаловал? Хотя внутренне я уже почти знал, кто она. Почти, потому что не хотелось верить. Встретить ее я опасался даже больше, чем Марану. Та хоть и была опасна по своей сущности, по каким-то забытым мной, а может и неизвестным вообще причинам, благоволила к потерявшему память заблудившемуся человечку. Это же поборница равновесия, нелюбимая счастливчиками, потому как находила какое-то особое удовольствие в прерывании цепочек удачи, иногда вместе с жизнью любимцев фортуны, несла в себе какой-то холод, пробирающий буквально до костей в теплый осенний день. «Ну, что молчишь? У тебя же, наверное, накопились ко мне вопросы». «Здравствуй». «Нет у меня никаких вопросов». «Вот пожелания есть, но ты к ним не прислушаешься, верно?» «Если идти куда подальше, то нет, не прислушаюсь». «Тогда давай опустим предисловие, и ты напрямую скажешь то, чего хотела, вытащив меня сюда». «Какие вы всегда нетерпеливые, хотя, конечно, имея такой короткий век. Скажи, почему, живя так мало, вы пытаетесь любыми способами сократить свою жизнь, одновременно сделав ее еще и страшной и беспросветной? Вот как сейчас, например. Почему вы так любите радовать Мару?» «Прекрати! Сколько тысяч или миллионов раз ты уже задавала эти вопросы? Что ты хочешь услышать в ответ? Непреложную истину? Ты ее не получишь. А может, ты просто коллекционируешь ответы? Тогда тебе должно давно надоесть слушать одно и то же с легкими вариациями. Сколько раз ты спрашивала это у меня?» «Уел. У тебя я спрашивал это уже раз в 10. И знаешь, каждый раз твой ответ чуть отличался. Настолько чуть, что прошлый имел кардинальное отличие от первого». «Извини, но сегодня я сильно устал. Отложим философствование до следующего раза». «Устал? Что ты знаешь об усталости?» В глазах мелькнуло. «Нет, ни боль, ни тоска, ни сожаление. Что-то, что совмещало это все и в то же время было больше, чем вышеперечисленное вместе взятое». «Первый раз настоящая усталость накатывает лето так через 1000-1500, а затем каждые 500-700 лет накрывает с удвоенной по сравнению с прошлым разом силой. Причем, делаешь ты что-либо или нет, без разницы. Хотя, да, от безделия устаешь быстрее и сильнее. Так что лучше работать. Ну и зачем я это говорю? Извини, Она задумалась о чем-то своем, и над поляной опустилась тишина. Ну, как тишина? По сравнению с могильным безмолвием Хеля, тут просто был праздник жизни. Ветер дует, птички щебечут, даже гром слышится издалека. Надеюсь, что гром, потому как для канонады хоть и время, но не место. Не надо нам тут канонады. Прерывать ее думы не хотелось, и не потому, что не самоубийца. Хочет постоять молча, пусть ее. С крыши не капает, комары не кусают, да и тепло вокруг. А воздух какой! Ладно. Помолчали, подышали. Пора и о деле поговорить. Ты ведь уже встречался с моей сестрой? Было дело. Ты сегодня немногословен. Хорошо, тогда упражнение на память. Успокойся, я в курсе твоих проблем с личными воспоминаниями. Если бы не это, я не вела бы таких длинных разговоров. Достаточно было просто предупредить, даже не напоминая о прошлом, но придется так. Ты помнишь, кто такие банши? Какие-то английские духи, накликивающие смерть. Во-первых, не английские, а ирландские, а во-вторых, не накликивающие, а предвещающие. Разница большая. Только смерть все одно потом приходит. И что? Ты многих знаешь, за кем она не пришла или не придет в конце концов? Вопрос был явно риторический, потому просто пожал плечами. Банши не просто вестники вроде иудейских ангелов, которым по сути все равно, какую весть и кому приносить. На самом деле банши – покровительницы родов, и крик их – это плач жалости по потомкам. Кажется, начинаю понимать, к чему она клонит. Что, так плохо? Все зависит от вас и от тебя в том числе. Зарыться по самую маковку и не высовываться? Это был бы идеальный вариант, но ни ты, ни твои люди, как понимаю, на это не пойдут. Правильно понимаешь. Да и кто собирается жить вечно? Они еще молоды. Война забирает молодых не реже старых, скорее даже чаще. Каковы другие варианты, кроме как не дразнить зверя? Быть готовым к его прыжку. Может даже спровоцировать в удобный для тебя момент. Твои бы слова, да... Ха, смешной каламбур получается, богиня. Спасибо. Я услышал. Будем думать. Удачи. Недоля грустно улыбнулась, повернулась и неторопливо пошла, как поплыла к опушке. Минута, и она канула в желто-бордовых зарослях. Все-таки это был гром. Вон какая туча накатывает. И хотя идет она быстро, но время еще есть. Какой-никакой шалашик сложить можно? Все равно, конечно, намочит, но не утопит, если успеть подготовиться. Хотя туча, конечно, страшноватая. Нет, легкий шалаш здесь не поможет. Ветром растреплет, потоками смоет. Для нормального укрытия надо еще суметь выбрать правильное место. Не на открытом месте, где снесет порывами ветра, но и не в низине. Иначе затопит потоками воды. Надо думать. Как любил цитировать один известный пират, предупрежден, значит вооружен. На первый взгляд, в мутной снежной круговерти время определить было невозможно. Точно можно было сказать только одно – еще не ночь. Пришлось лезть под рукав тулупа, дабы добраться до часов. «Угу. Полчетвертого». «Товарищ командир, может, кипяточку?» Жорка уже тут как тут. «Замерзли, небось?» «Странно, но не замерз. Правда, с началом вьюги температура заметно подросла. На глаз сейчас градусов 5 мороза, да плюс спали мы в повал на санях и в соломе. Еще бойцы умудрились какую-то рогожку добыть и укрыться». Буду считать это достаточной причиной и не буду вспоминать, что во сне находился в довольно теплом осеннем дне. Потому как, если еще и не забывать о прогрессирующей паранойи, можно много до чего додуматься. В общем, в свете последнего сна проглядывают два варианта. Либо я продолжаю сходить с ума, либо подсознание встало на дыбы, заметив нечто, что осознанно я не вижу в упор. Третий вариант. Беседы со славянскими языческими богами отметаем как невероятный. Ну пусть почти невероятный. Тогда думаем, откуда грозит опасность. Здесь тоже два варианта. От своих или от чужих. Блин, сплошной дуализм прет. Рассмотрим первый вариант. Итак, свои. Что здесь может быть? Вариантов опять вроде два. Либо копают под меня, либо под весь отряд. Будь я пламенным альтруистом, первый вариант был бы предпочтительнее. Но своя шкура тоже дорога. Итак, что может произойти в случае, назовем это, заговора юристов? Самое простое – это отстранение вашего покорного слуги от командования. Вроде не сильно страшно. Что делать с отстраненным командиром? Могут, конечно, просто отправить рядовым в бой. Но что-то мне подсказывает, этим не обойдется. Тогда либо отправка на большую землю, либо ликвидация на месте. Неприятная перспектива в обоих случаях. Второй вариант чуть менее фантастичный, чем беседа с богами. Моя чуйка унюхала внешнюю опасность и, судя по сну, не для меня лично или не только для меня, но для всего отряда. Резонный вопрос, а с какого это? Где-то что-то я не учел. Есть одна мысль, но больно уж она физике противоречит. А что, если попал я сюда не после путешествия в пространстве или не только в пространстве, но и во времени? Если принять подобную версию, то кое-что проясняется. Если это прошлое моего мира или близкого к моему, до того, что данное событие, я имею в виду войну, протекают похожим образом, тогда, и если память мной не потеряна полностью, а заблокирована для сознания, что вполне вероятно, судя по случаям выздоровления больных амнезией, доступ к сохранившейся памяти возможен из подсознания. Так, стоит заканчивать копаться в том, что сам не понимаю, тем более чем глубже лезу, тем все больше допущений приходится вносить в стройную структуру мироздания. Остановимся на том, что в ближайшее, относительно, конечно, время, должны произойти некие события, кардинально скажущиеся на сложившейся обстановке. Какие? Доискиваться смысла не имеет, но стоит рассмотреть наиболее широкий спектр ответов на возможные опасности. «Командир, держи!» «Кипяток – это хорошо, а сухарь со слоем тушенки еще лучше!» «Пока подкидываю топливо в организм, есть время еще мозгами пошуршать!» «Хоть у нас по факту и 4 лагеря, но вся неприятность, что отряд все одно расположен достаточно компактно!» «При этом место расположения, пусть даже примерное, противник уже знает с вероятностью процентов этак 99!» Надо срочно приступить, если не к созданию новых баз, зимой это практически невозможно или потребует таких затрат, что мама не горюй, то хотя бы к их разведке и отработать маршруты отхода и пути эвакуации. Пятой точкой чувствую, время еще есть, но тает оно с каждой минутой. К весне кровь из носа надо иметь не меньше 2, а лучше 3 мест новой дислокации, а также разработанные планы отхода. Теперь не хватает генштабиста. Раньше не хватало безопасника, получил на свою голову, теперь ломаю, как ее не потерять. Интересно, во что выйдет штабист? Вообще, вся наша деятельность сводится к реагированию на действия противника и осуществлению краткосрочных тактических планов. Не скажу, что это удовлетворяет нас полностью, но отряд живет и действует. Правда, последнее время динамика пополнения личного состава у нас отрицательная, только несем потери. Тоже ситуации не блеск, но, учитывая материальные запасы, в главную очередь продукты питания, большого роста численности мы рискуем не пережить, но о восполнении списочного количества надо думать. Странная вообще история. Вроде и народа полно, но людей не хватает. И что печально, нет никакой возможности изменить ситуацию. Минимум четверть бойцов задействовано в разведке и засадах, и в связи с нашим временным доминированием после подрыва казарм положение отнюдь не улучшилось. Еще четверть на хозработах, караулах, обслуживании санчасти и уцаплено. Оставшиеся две четверти – это ежедневные ротации, но хотя бы полдня удается вырвать на обучение. К сожалению, не всегда. В этот раз, считай, полсотни человек два дня на свалку выкинули. Вьюга, похоже, решила успокоиться, если это не какой-нибудь глаз циклона. Все одно, надо трогаться. Есть все шансы к полуночи дома быть. Собрались быстро, но через полчаса снова пришлось остановиться. С головы колонны, разметая свежевыпавший снег, сломя голову мчался разведчик. Зеленов, Зеленицын, Зеленовский, не помню. «Товарищ командир, впереди немцы!» Боец перевел дух и зачастил дальше. «Пять машин, как и мы, попали во вьюгу. Видно, занесло их здорово. Но эти гады откуда-то местных пригнали. Много. Те им теперь дорогу пробивают». «Сколько немцев?» «Не знаю. Мы близко подходить не стали. Меня сержант к вам сразу послал». «Лейтенант, в голове колонны?» «Да, тоже приказал вам донести». «Веди». Прихватив по дороге Серегина, отправились навестить разведку. Автодорога здесь проходила через лес так, что деревья стояли почти у обочины. Разведчики разместились чуть в глубине леса, метрах в 100 по ходу стоящей сейчас колонны. Точнее, не совсем стоящей. Каждые несколько минут машины трогались и, пройдя с десяток метров, снова останавливались, не глуша моторы. То ли бензина у них залезет, то ли боятся не завести заглохшие двигатели. Местных немцы и правда нагнали много. Человек 100. Только местные были какие-то мелкие. Хотя, если бы не стоящие рядом охранники, может, внимание на это и не обратил. Что странно, почти никакого инструмента у закутанных невысоких работников не было. В основном они занимались тем, что идущие впереди разгребали снег руками и ногами, а следующие просто утаптывали колеи. Странная организация труда. Вернулся боец, посланный осмотреть тыл колонны. «Немцев десятка полтора. Пятеро в кабинах за рулями. Рядом еще столько же. Видно, греются. Остальные пацанов с девками охраняют». «Какие пацаны с девками?» — слегка ошарашенно спросил лейтенант. «Ага, мне тоже интересно». «Ну, вон, дорогу чистят». «Блин, вот почему местные казались такими мелкими. Это же дети». Точнее, судя по росту, скорее подростки. Те, кто чуть покрупнее, впереди, это, наверное, как раз мальчишки. А позади топчут снег девочки. Почему без взрослых? Вряд ли немцы из соседней деревни только детей на работы забрали. Получается, они их с собой везли? Зачем им столько детей? План родился быстро. Естественно, никто даже не подумал, что немцев стоит отпустить, восвоясь, да еще дать им утащить за собой сотню детей. План был хорош почти во всем, кроме того, что занимал крайне много времени. Похоже, дома мы будем только завтра. Зато немцы сами придут в засаду. Позиции заняли быстро. Замаскировались хорошо, но вот ждать, пока колонна втянется в ловушку, пришлось больше полутора часов. Стало уже достаточно темно, что не есть хорошо. Конечно, можно было попробовать подползти к машинам, но риск ввязаться в длительную перестрелку и как понести потери самим, так и погубить детей был слишком велик. Поэтому мы сейчас лежали по брови в снегу, мерзли, но упорно ждали, пока автоколонна наконец сама к нам придет. Пора. Вау! Гармаев, как всегда, не подражаем. Не успел еще леденящий душу волчий вой закончиться, как лес озарился вспышками выстрелов. Караульщиков выбивали одиночными винтовочными выстрелами. А вот по кабинам автомобилей прокатился вал пулеметного и автоматного огня. Темнота не пошла на пользу. Кого-то из фашистов сразу не добили. В отличие от детей, некоторые из которых вместо того, чтобы упасть в снег, только присели или вообще остались стоять. Немецкие недобитки отреагировали правильно, то есть рухнули и открыли огонь. Из караульных выжил, похоже, только один, но в машинах достали явно не всех. В двух открылись двери, из которых кто-то вывалился и теперь вел огонь, прикрываясь автомобильными колесами. Караульщика приложили быстро. Но пронзительный крик с дороги дал понять, что кому-то из детей досталось от огня, и уже не важно, от нашего или немецкого. Одного из двух стрелков, что прятались под машинами, тоже завалили быстро. А вот второй никак не хотел умирать. Вооружен он был автоматом и, по-видимому, являлся опытным воякой. Экономные автоматные очереди рвали стволы деревьев и взметали снег на наших позициях. Ко всему этому он постоянно перекатывался под днищем грузовика, не давая взять себя на прицел и придавить огнем. «Гранату бы ему туда бросить!» — скрежетал зубами Жорка. Гранату бросать было нельзя. На беду он залег под головной машиной, и осколками вполне могло посечь детей, что лежат рядом. Они же и мешали стрелкам хорошенько прижать немца. «Крикнуть детям, чтобы отползли в сторону!» Как бы этот гад не стал по ним стрелять, видя, что прикрыться ими не удастся. Добить-то мы его все одно добьем, но не хочется лишних жертв. Еще и время поджимает, на дороге раненые дети. Несколько минут промедления могут стоить им жизни. Есть! Фашист визгливо заорал, наверное, хорошо достали. От задних машин к головной бросилась пара человек, до того приближавшихся к колонне ползком. Огонь из леса почти стих, стреляли только с другой стороны дороги. Оттуда атакующую пару видно не было, но сидели там лучшие стрелки. Других и не послали бы, потому как место стрёмное. Огонь с двух сторон в засаде вообще опасен для нападающих. Короткая автоматная очередь, и от машин замахали руками. Тут же послышались команды сержантов о прекращении огня. Нет, несмотря на то, что времени на обучение личного состава катастрофически не хватает, что-то вбить все же удается. Может, потому что злостные нарушители техники безопасности на войне долго не живут? Тут же к трассе метнулось несколько человек. Один из санитаров склонился над кем-то. Рядом встал боец. И, держа автомат у плеча, стал осматривать окрестности, поводя туда-сюда стволом. Остальные двинулись к машинам, громко спрашивая, не требуется ли кому помощь. Вот еще один боец присел, значит, раненый не единственный. Плохо. Черт, похоже, еще один. Что за непруха сегодня? На дорогу выскочил одним из первых, правда, во второй волне, когда туда ломанулись почти все. «Контроль!» – раздался крик от машин и тут же грохнул одиночный выстрел. Подбежал к санитару, что возился у первой нелепо пострадавшей жертвы нашей засады. Темнота сгустилась, и в слабом свете карманного фонаря происходящее было понять сложно. Боец разрезал темные и липкие на вид тряпки на груди щуплой девочки-подростка. Она уже не кричала, а только молча шевелила окровавленными губами, на которых вздувались темные пузыри. Прострелена легкая. Даже такой далекий от медицины человек, как я, понимал, что шансов у нее практически нет. Здесь чудо нужно. Наконец санитар справился с окровавленной одеждой и приступил к перевязке. Он только успел наложить тампон на груди, повернул девочку на бок, открыв моему взгляду большое темное пятно на снегу, как раненое захрипело и обмякло. «Все». Боец опустил тело назад, запахнул на груди обрывки разрезанной ранее одежды и виновато глянул на меня. Тут, в общем, сразу было ясно. «Черт, мать, блин! И кто виноват? Я, отдавший приказ? Было бы лучше, если бы немцы довезли ее туда, куда хотели. А куда хотели? Да и почему только ее, а всем этим детям было бы лучше? Не знаю и теперь не узнаю никогда». Раненых оказалось еще трое. Одна девушка, пацан и наш боец, все же угодивший под ответный огонь автоматчика. Самым сложным было ранение парнишки. Пуля пробила бедро, но ни кость, ни крупные кровеносные сосуды не задела. У двух остальных касательные. Девушке отцарапала руку, а боец остался без куска скальпа. Ну и еще его здорово оглушило. Жить будут. Пока разбирались с обстановкой, собирали трофеи и разукомплектовывали технику, готовя ее к уничтожению, удалось выяснить, откуда все взялось. Передо мной стоял парень на вид лет 16-17. Высокий, почти с меня ростом. Худой, хотя одежда это скрывала, но видно было по лицу. В глазах, излучающих радость, одновременно скрывалось легкое опасение. «Как зовут?» «Павел. Кулинич Павел Семенович». Паренек волновался и старался выглядеть старше. «Лет тебе сколько, Павел Семенович?» 18-й уже пошел». «Понятно. День рождения неделю назад справлял?» 10 дней». «А скажи, Паша, немцы вас куда везли?» «Сказали, в Германию, но пацаны шептались, что из нас хотят кровь для фашистских раненых выкачать». «Скорее всего, детские страшилки, конечно, но, имея дело со зверьем в человеческом обличье, любым зверством и гадостям удивляться быстро разучишься». «Да нет, вряд ли. Кто бы им сказал на самом деле? Выдумали, хотя...» «Иногда и такого рода догадки попадают точно в цель». «А откуда вы?» «Из городка». «Какого?» «Город так называется. Городок. Он и правда маленький». «Странно, не слышал». «Далеко?» «Километров 50 или 100. Второй день уже едем. Правда, сегодня почти весь день дорогу чистили». «Ясно. Проще в штабе карту глянуть. Хотя, если 100 километров, то на моей может и не быть. Если только на той, что у Зиновьева взаймы взял». «Ладно. Иди, Паша. Да, до прибытия на базу отряда назначаешься старшим». Хотел сказать «старшим над детьми», но удержался. Обидится. «Понял?» «Да, товарищ командир». «Ишь, как повеселел». «Сколько их?» спросил у стоящего рядом кошки. 91 остался». «Да, блин, остался 91». «Уходим».